Глава 15. 6. Новые американские штаты. Окрестности Орлеана. Люк открылся, и мечница резко остановилась, не добежав до планетолета нескольких метров. На рампу вышел мужчина, облаченный во что-то крайне непонятное, напомнившее Виктории одновременно и классический системный доспех, какими экипировались элитные отряды птицкеров, и артефакторную броню, с которой она тренировалась справляться во время тренировок. По идее, одно должно было исключать другое, но мужику это, видимо, не было известно. Спрыгнув на землю, он остановился около планетолета, невозмутимо глядя на них обоих. «Ты кто?» — выдохнула мечница. Что-то явно пошло не по плану. «А я думала, это твой самолет», — заметила Виктория. «Это...» — мечница оборвалась, завертела головой по сторонам, явно пытаясь найти кого-то еще. «Слушай, они нас сейчас догонят!» Крики китайцев слышались уже со всех сторон, но до них любительницы капюшонов, кажется, дела было мало. Сама же Виктория не особо дергалась, просто потому, что их с заступником совместные усилия вот-вот должны были принести плоды. Внутренняя системница ни на миг не переставала тянуться к окружавшему ее металлу. Оставались считанные секунды. «Сделаешь хоть что-то, я убью ее!» — выкрикнула вдруг мечница. Да уж, видимо, подругами им не быть». «Это ты кому?» — уточнила Виктория, как бы невзначай делая шаг назад. «Стой на месте!» — рявкнула та в ответ. «Как грубо». «Конечно, буду стоять!» — ответила системница покладисто и отшагнула еще. Бросила взгляд за спину. «Падла!» Чтобы увидеть, как на стоянку выбегают мобовые китайцы. Причем появились они одновременно со всех сторон. Еще через пару секунд Виктория увидела Чана, а под конец и хромающего, кажется, находившегося уже совсем на последнем испытании, полноватого, то есть Сина. Тоже заметив его, мечница снова бросила взгляд на планетолет. Мужик в доспехах, понятно, никуда не делся. А после, как-то судорожно, ее левая рука дернулась к карману и извлекла из него крошечный желтоватый клочок бумаги. «Хах!» — невольно выдохнула системница. В ее голове вдруг в очередной раз все перевернулось. Она даже про рост на мгновение позабыла. «Интересная штука», — бросила Виктория. «Где взяла?» Конечно, мечница ей не ответила. Слишком занята была, дергая головой из стороны в сторону. «Бросай оружие!» — крикнул Чан. Он был уже достаточно близко. Остальные китайцы к тому времени уже взяли их в кольцо, заняв позиции за корпусами автомобилей и кубами спрессованного железа. «Ты окружена! Со всеми тебе никак не справиться!» — продолжил Чан. На первую фразу мечница не обратила внимания. «Можешь просто уйти, мы тебя отпустим!» После этого она на него все же глянула. Криво усмехнулась. «Идиоты! Ваш путь и так определен!» «Времени мало!» — подал голос Син. С помощью одного из мелких он, наконец, дохромал до Чана и положил руку ему на плечо. «Нужно уходить!» «Птицкер!» «Не получится! Она почти поборола отмену, а Магнус близко!» «Опоздали! Нужно было сделать это несколько лет назад!» «Мы тогда не знали!» «Да!» Нахмурившись, Чан бросил на Викторию разочарованный взгляд и... Мобы-китайцы стали дружно переводить прицелы с планетолета и мечницы на Викторию. «Эй, что началось-то?» — вырвалось у нее. «Последний шанс!» — сказал мистер. «Либо ты прямо сейчас идешь с нами, либо...» Что-либо было очевидно. Вот только Чан все равно не договорил. Со стороны трассы, к которой прилегала свалка, послышался шум двигателей. И спустя всего несколько секунд внутрь стоянки влетело на полной скорости несколько автомобилей. Саггитта с тонированными стеклами и пара хищно выглядевших джипов-велоций. Несколько мобов лишь в самую последнюю секунду отпрыгнули с дороги, иначе бы их задавило. Двери тут же начали открываться и наружу полезли... Ну вот теперь это точно были стихийники. Артефакторную броню Виктория с полувзгляда узнала. Да и оружие было под стать. Укороченные ружья, Судя по виду, то ли британский Вебли Виндзор, то ли итальянский Беретта Насау. Не рейтеры, конечно, но и далеко не обычный огнестрел. Появление еще одной непонятной команды, кажется, окончательно сбило с толку Чана. «Вы кто?» «Где фэнс?» Чем и попыталась воспользоваться Виктория. И, кстати, не только она. Пока китайцы со стихийниками кричали друг на друга, мечница резко дернулась в сторону мужика в доспехах. Тот в ответ попытался выстрелить, но вместо этого остался без магазина. Он просто выпал из его пистолета. Мечница будто только этого и ожидала. Завершая рывок, махнула мечом и отлетела назад, получив заряд от какого-то артефакта. Виктория к этому моменту уже была всего в паре метров от ближайшей кучи металла, за которой хотела спрятаться. «Стоять!» Как вдруг запнулась обо что-то. Да так неудачно, что не сумела сохранить равновесие. Почти уже упала, когда кто-то поддержал ее. «Не дергайся!» — услышала Виктория злой шепот. Ее схватили сзади. У горла замерло поблескивающее синеватым светом лезвие. «Знаешь, ты правда уже задолбала!» — выдохнула Виктория. Попыталась пошевелиться, но хватка у мечницы оказалась поистине стальная. Да и само тело будто не женское, а кусок дерева. Хм. Может, потому она такая злая? Слушай, ты, заткнись! Чё, да я тебя... Сейчас сделаешь, что я скажу. Фэнс где-то здесь. Реально? Слушай меня. Мечница придвинула меч ближе к горлу, так что сталь коснулась кожи. Скажешь ему... Так может, сама... Раздавшийся вдруг голос на секунду погрузил Викторию в ступор, а потом... «Духов!» — выдохнула она. Она ощутила, как мечница дернулась всем телом, но не сдвинулась с места даже на сантиметр. Переведя взгляд, системница увидела сжавшую запястье мечницы ладонь, крупную и мужскую. Лезвие меча все еще находилось у горла Виктории, но уже понемногу начало ползти прочь. Капюшонная явно сопротивлялась, но ее усилий было недостаточно. «Духов, твою мать!» — позвала она, снова набрав в грудь побольше воздуха. Все последние часы, не считая короткого перерыва на сон, нервы Виктории были на пределе. «Если ты мне сейчас же все не объяснишь...» «Сейчас, Викусь», — раздался голос. «У меня к твоей подруге пара вопросов». Системница определенно была в настроении продолжать качать права. Это кого он Викусей назвал? Но что-то в голосе Духова заставило ее усомниться. Не припомнила она в нем прежде подобного злорадства. Кажется, эта девица умудрилась ему чем-то порядком подгадить. «Думала, я тебя не найду?» — продолжил он. «Зря, если так. А теперь ответь». «Я могу дотронуться до бумажки, или только ты можешь ее касаться?» В ответ мечница что-то невнятно пробормотала. «Что?» — уточнил он. «Пошел нахер!» — рявкнула мечница уже в полный голос. Тут же на них снова обратили внимание китайцы. Вслед за ними засуетились и стихийники. Как бы Духов ни маскировался, уже теперь-то они должны были его заметить. А еще спустя миг... Мечница выпустила из руки меч. Сначала Виктория даже подумала, что это она так решила сдаться, что правда не вязалась со словами. И только потом поняла. Вторая рука, та, которой мечница прижимала левую руку Виктории к телу, была у капюшонной частично свободной. Дернувшись, она перехватила меч в воздухе. Шестая. Новые американские штаты. Окрестности Орлеана. «Ловко», — невольно подумал я. Мне все-таки пришлось отпустить руку девчонки. Иначе бы, перехватив свой дао, она бы достала лезвием до Виктории. Следующим движением я отдернул системницу на себя. А еще через секунду, спружинив ногами, перебросил нас обоих через ближайший искореженный автомобиль, об который почти сразу забарабанили пули. Выждав пару мгновений, я резко высунулся из укрытия и пристрелил одного из мобов. Причем так, чтобы Чан подумал, что это сделали стихийники. Книга подсказала нужный момент. Вскоре после этого перестрелка загремела уже по полной. «Духов, Ты? Это ты вообще? А что, не похож? Похож, но ты по-другому выглядел. Бывает. Вибрация. Сменим композицию. Эй! Размусоливать было некогда, так что я просто подхватил девчонку под бок и в пару прыжков перебросил нас в противоположную от планетолета сторону. Основной люк, около которого стоял неприступной статуей Дрейк, отсюда все еще был виден. А вот стрелять в нас ненадолго перестали. «И что за дрянь ты подцепила?» — уточнил я. Поднимавшийся из головы Виктории многослойный канал роста металла был скован сеткой из паразитного кода. Заступник системницы изо всех сил пытался его побороть, но ему элементарно не хватало информации. «Сейчас?» «Я смотрю, у тебя реально недотрах», — в чем-то даже удовлетворенно заметила она. «Я не виноват, что ты его там носишь», — ответил я. «Чтобы обновить ее амулет, мне как минимум нужно было до него дотронуться». «Да-да, оправдывайся, сколько влезет». Я хмыкнул и убрал ладонь с ее бедра. «Готово». Тут же создал иглу и коротким росчерком подрезал паразитную сетку. «Активируй способность». В ответ девчонка прислушалась к своим ощущениям. Глубоко вдохнула. Всплеск. Заступник присоединился к ее усилиям, и кот Виктории вырвался на свободу. Машина, за которой они прятались, сразу добавила в объеме и весе. Заметив это, в нас сразу снова начали стрелять, но уже без толку. «Наконец-то!» — воскликнула системница. «Ну, сейчас я этим дебилам покажу!» «Пока погоди!» — придержал ее я. «Чан нам нужен живой. Один раз я его уже отпустил. Больше я такой ошибки не допущу». «А девка с мечом? Тоже, небось, живая нужна?» Я хмыкнул. «Ты сегодня кровожадная. Ты знаешь, когда я ела последний раз? А спала?» «Расскажешь», — ответил я, осторожно выглядывая из-за укрытия. Перестрелка все продолжалась. Китайцев меньше не становилось. Чан явно призывал новых. Ребята же, приехавшие по метке. Я аккуратно переложил ее с фаэтона на планетолет. Были очень неплохо вооружены, так что пока обошлось только парой раненых. Дрейк, как и было обговорено, оборонял люк планетолета. Пока без заметных проблем. Во-первых, у него и собственная защита была на уровне. Во-вторых, я ему своего заступника отдал. А уж после того, как девчонка-культиватор еще применила на него вмешательство, выбив магазин из пистолета, амулет еще и о нем информацию получил. Следующий такой удар он уже отобьет. Собственно, все прошло, как я планировал. Кроме одного. Сраной бумажки с рунами. Как минимум одна все еще оставалась у девчонки. А значит, от нее все еще можно было ожидать какой-нибудь неприятной хрени. «А это что за типы?» Не утерпев, Виктория подлезла мне под руку и тоже окинула взглядом стоянку. «Аранцы или британцы?» «Наемники, скорее всего», — ответил я после паузы. «Видишь, там не только стихийники. Системник у них тоже есть. Вон, щиты ставят». «Да, вижу», — поморщилась она. «И чего им надо?» «Сейчас узнаем». Духов поднялся из-за укрытия в полный рост. «Ладно, я пойду немного разомнусь, а ты пока тут посиди». «Эй, вообще-то...» В этот момент откуда-то со стороны стихийников прилетел сгусток какой-то темной хрени, который Духов, не глядя, отбил мгновенно материализовавшимся на его руке щитом. «Хотя...» — тут же протянула она. «Отсюда я ведь тоже могу помогать». «Ты устала», — сказал он. «Можешь допустить ошибку. Жди, я недолго». Виктория поморщилась, но все же кивнула. Она столько тренировалась с Немеером, но за сегодня она и правда выдохлась. Кое-что у нее в интерфейсе еще оставалось, но из-за активировавшихся до этого согревания и бодрости их действие уже почти прошло. Прямо сейчас лучше было ничего одноразового не использовать. «Ладно». После этого Духов коротко оглядел взглядом стоянку и исчез. Точнее, сначала она так подумала, а только после сообразила, что это он настолько быстро сорвался с места. Еще через секунду голова ближайшего к их укрытию каратиста отделилась от тела. Но не успела она даже до земли долететь, как та же участь постигла и ближайшего мелкого. Фигура Духова при этом просто размазывалась в воздухе, отчего создавалось впечатление, что он находится сразу в нескольких местах. На него попробовал напрыгнуть один из стихийников с какой-то рукопашной способностью, но даже не приблизившись, отлетел обратно, выбив своим телом боковое стекло саггиты. А сам Духов к тому моменту уже раскидывал группу мелких около планетолета. Мужик в доспехах, он, видимо, был вместе с Духовым, расстреливал из рейтера всех, кто пытался зайти ему за спину. Впрочем, не сказать, что это было так уж необходимо. «Сверху!» — выкрикнула Виктория в какой-то момент. «Аста!» За миг до этого ее бедро обжег заступник, и она увидела, как из-за корпуса планетолета вылетает девка-мечница, падая прямо Духову на голову. «Блин!» А тот, будто в замедленной съемке, делает шаг назад, принимает удар ее сыплющего молниями меча на свой выращенный из кулака клинок, и через мгновение капюшонная отлетает в сторону, бьется об асфальт и в конце концов врезается своей тощей задницей в дверь одного из приготовленных для смятия старых фавов. «Так бы и сказал, что и на затылке глаза», — пробормотала она себе под нос. Может, дело и правда было в усталости, а может, само появление Духова так повлияло, но понемногу Виктория стала успокаиваться. Теперь, когда она смотрела на все со стороны, в происходящем будто даже какой-то порядок появился. Как-то так вышло, что китайцы стали биться почти исключительно со стихийниками, а Духов со своим другом по большей части просто обороняли планетолет, изредка отражая попытки мечницы прорваться к нему же. В итоге количество китайцев стало быстро сокращаться. Син снова вызвал свою руку-клюку, разорвал на части двоих стихийников, потом напал на Духова и лишился правой кисти, и потерял способность. Спустя несколько секунд, правда, снова ее вызвал, но к тому времени его опять связали боем стихийники. Последним, судя по всему, самим был нужен Духов, и они думали, что мобы с ним заодно. А китайцы просто палили по всем подряд, вот и получалось. Спустя несколько минут бой совсем стал затихать. Духов начал что-то вроде переговоров, явно пытаясь что-то из них из всех выудить, когда Виктория вдруг ощутила что-то предельно странное и неприятное. Кот, что окружал ее тело и что был внутри ее, вдруг начало мелко трясти. «Куда это собрались?» — хмыкнул я. Один из джипов наемников попытался выехать со стоянки. В ту же секунду я выхватил из кобуры пистолет и, дважды выстрелив, пробил ему оба передних колеса. Чуть подумав, добавил и третий выстрел, взяв на несколько сантиметров правее головы водителя. Пусть не расслабляется. «Как там пассажир?» — бросил я Дрейку. «Отдыхает еще», — ответил он, коротко глянув в салон планетолета. «В общем, я и сам это знал», — специально произнес, чтобы услышала девчонка-культиватор. «Да, бумажка все еще была у нее, и при желании избежать бы она от меня сумела, но только без планетолета и пилота, что лежал сейчас в кабине без сознания». Еще спустя пару секунд на меня набросился очередной ниндзя. Я уже их не считал. Я тут же разбил об асфальт лезвие структур, и моба пробила насквозь десятком осколков. «Поговорим?» — крикнул я. «Мы ведь даже не пробовали!» Прямой видимости девчонки не было. Пряталась она хорошо. Но слышать меня должна была. Скоро до нее должно дойти, что со мной ей не справиться. И тогда ей придется ответить на мои вопросы. Пока она, впрочем, молчала. Видимо, еще на что-то надеялась. Может, другие желающие найдутся? «Мистер Чан, вы там как, в себя не пришли еще?» Он прятался за одним из блоков из спрессованного металла. Сверху торчал Ник. Агент 9-го уровня. Недалеко от него сидел второй китаец, которому я отрубил до этого кисть. Посредник 10-го уровня. Два моба. Но не обычных моба и не переделанных системника. Последних Чан, как я теперь понимал, делал не напрямую из живых людей, а, видимо, сначала как-то выжимал из них код, помещал его внутрь своей способности, а уже потом создавал бригадиров 2 и ниндзя 6. Те системники, которые служили для всего этого основой, почти наверняка убивались в процессе. Что же касалось самого Чана и его друга, вот они уже были другими, настоящими и живыми, по сути реальными людьми, за тем лишь исключением, что их тела состояли не из костей и плоти, а из материализованного кода, паразитного, ну или просто чуждого этому миру. Они не были темными в обычном понимании, по крайней мере книга не требовала от меня убить их немедленно, но и пометила она их для меня не просто так. И то, что свои проблемы, в чем бы они ни заключались, они захотели решить, напав на мастера перемен, уже о многом говорило. Вопрос был в том, в чем была их реальная цель. В прошлый раз Чан сказал об освобождении, и это невольно меня зацепило. Лао говорил, что желание очистить темного почти всегда приводит к тому, что мастер перемен сам становится таким же, что даже пытаться не стоит. И одним этим старый пердун бросал мне вызов. «Мистер Чан! Ты не понимаешь, что делаешь, Фэнс!» Китаец все же соизволил ответить. «Я не понимаю!» — крикнул я, невольно улыбнувшись. «Мы с вами вроде договорились, а вы решили мне в спину ударить. И после этого я не понимаю?» Это его как будто немного остудило. Впрочем, не сказать, чтобы оправдание он придумал самое адекватное. «У нас не было выбора!» К тому моменту мобы, те, которые простые, окончательно подавили сопротивление наемников. Несколько уже были мертвы. Пара стихийников и системник забились внутрь машин, но уехать уже вряд ли куда надеялись. Колеса были пробиты. Из-под капота, стоявшего у выезда джипа, валил пар. «Не добивайте их!» — приказал я. Несколько секунд после этого многочисленные марионетки Чана еще долбили по машинам из автоматов, высаживая остатки зарядов из защитных артефактов. Но после все наконец стихло. Мобы замерли в ожидании. Чан поднялся из-за своего укрытия. «Мы не имеем права рисковать!» — сказал он. «Слишком многое поставлено на карту!» «Так, может, хоть скажете, что вам нужно?» «Нам...» «Вибрация!» «Так, а это что? Опять девчонка со своим мечом, что ли?» «Эй, ты там, если ты...» «Вибрация, вибрация, вибра...» «Какого?» Я резко обернулся, бросая взгляд на дорогу. «Нет, дальше, на небо над ней, на всю ту сторону света!» Ощущение было, как от приближающегося урагана. Огромного, неостановимого, мощь которого не то что обуздать, даже представить было нельзя. Вибр... Появившись откуда-то из складки пространства, на меня снова кинулась девчонка-культиватор. Но к этому я был готов и довольно легко отбил выпад. Она полезла снова, и тогда я добавил сверху стремительным пламенем. Она закрылась своим дао, и я, подпрыгнув, выбил меч у нее из рук. И, добавив импульс, ударил в живот. Девчонка все же сумела отпрыгнуть назад, а уже там скрючилась и снова вытащила из кармана треклятую бумажку. «Не подходи!» — рявкнула она. «А ты не дергайся!» — ответил я с раздражением. Нужно было сначала понять, что за хрень сюда рвется. «Ты не чувствуешь, что ли?» — ничуть не угомонилась она. «Магнус сейчас переместится!» Он уже почти пробил защиту этих недоумков. Магнус. Вот же сука. До этого я думал, что сила главы Доминиума, 8, должна примерно соответствовать силе Кенты. Они ведь формально были на одном ранге. Но судя по тому, что я чувствовал, 7-й ранг 7-му рангу был рознь. И вовсе не потому, что Кента был слаб. Совсем не поэтому. Пока ведь не пробил. — ответил я. Ситуация была серьезная, но паниковать было рано. Мне. А вот заставить паниковать других... — Идиот! — крикнула она снова. — Пропусти меня! — С какой это стати? — пожал плечами я. — Меня все устраивает. — Иначе я... — она выставила перед собой бумажку. — Давай! — предложил я. Она замялась. Я хмыкнул и... Вибрация! — Что? — Духов! Донесся до меня слабый голос. Я резко развернулся и спустя секунду уже стоял рядом с Викторией, которая вышла из своего укрытия. И выглядела она уже не просто усталой. «Что с тобой?» как-то странно», — протянула системница слабым голосом. И едва не упала. Я тут же поддержал ее. Она почти повисла на мне. «Кот трясется!» Я с трудом понял, о чем она. Но вибрации и правда были мощные. Нить Виктории дрожала. Я бросил взгляд на Чана с товарищем. «Сука!» И вот их дела были плохи по-настоящему. Поднимавшиеся из их голов канаты кода дергались и теряли четкость. Всего за несколько секунд они истончились настолько, что стали почти не видны, а после просто начали лопаться. Один, второй, третий. Вместе с исчезновением одной из нитей, все стоявшие на площадке мобы, мафиози 1, бригадиры 2, водители 4, ниндзя 6, одномоментно вздрогнули и попадали на землю, словно подрезанные. Еще через миг вокруг Чана материализовалось еще с полтора десятка тел, но на сей раз сразу мертвых. Видимо, он утратил способность удерживать их в своем потайном кармане. Это же сколько системников он превратил в своих марионеток. В последний момент я встретился взглядом с самим мистером, ощутил уже его нить. Она была такой тонкой, что даже если бы хотел, я просто не смог бы за нее ухватиться. Последним, что он сделал, это повернулся к своему другу, тому, которому я отрубил кисть, положил руку ему на плечо и упал замертво. Прошла лишь пара мгновений, и та же участь постигла посредника. Сука! Я ощущал оборванные нити, ощущал смерти. На новой ступени это чувство стало в десяток раз неприятней, и это при том, что я никакого отношения к убийствам не имел. Что? Что со мной? Из джипа вывалился наемник, тот единственный системник, что с ними был. И в его коде даже не было паразитной ветви. «Пома...» Его голос резко оборвался. Мертв. «Алекс!» — проговорила слабо Виктория. Я опустил на нее взгляд, и она явно понимала, что происходило. Глаза ее были полны страха. «Что-то мне плохо!» «Дурочка!» — проговорил я ласково. «Ты забыла, что ли, с кем ты?» Прошла пара секунд. Она вяло улыбнулась, но страх из взгляда никуда не делся. Не подействовало. Видимо, тут нужно было средство посильнее. Хм, а почему бы и нет? Выйдешь за меня замуж?